Провожал утомленное солнце я на крыше в Берлине восточном. Фрау Клюгер, мне ваши оконцы, как маяк кораблю темной ночью. Фрау Клюгер, откройте окно, посмотрите хоть раз на восток. Я вас жду здесь на крыше давно, вот в руках моих белый платок. Ваши шторы мешают мне жить, и я нервно по крыше хожу. Мне ведь некуда больше спешить, мне ведь некуда больше спешить. Промелькните, хоть синюю я жду. Вы мне стали родны и близки, как и дом ваш на Потсдамштрассе. Ваши губы, как роз, лепестки, а глаза море синего краше. Я не сплю, а живу, как во сне. Дайте знак, и я тотчас приду. Я в бетонной берлинской стене непременно лазейку найду. Ваши шторы мешают мне жить, и я нервно по крыше хожу. Мне ведь некуда больше спешить, мне ведь некуда больше спешить. Промелькните, хоть синюю я жду. Хоть синюю я жду. Промелькните, хоть синюю я жду.